Таково было положение, когда Сэм Смит увидел разъяренных людей, мчавшихся к нему со всех сторон с криками «Смерть Сэму Смиту! Смерть! Смерть вору!». Глава 9. Братья-враги. Война на истребление. Гибель целого племени. Три основных южноафриканских народа – кафры, готтентоты, бушмены. Опасное путешествие по верхней Замбези. Опять на мели. Жозефу мерещится передвижение скал. Встреча с разъяренным гиппопотамом. Плавание по воде, окрашенной кровью. Любовь матери. Садовый остров. Крик отчаяния. Считается почти установленным, что племя батоков, оказавшее Александру столь сердечное гостеприимство, в настоящее время полностью вымерло. Этот малочисленный народец некогда процветал и обладал известной культурой, которая вызывала зависть соседей. Но его былое благосостояние пришло в упадок уже в эпоху путешествий доктора Ливингстона. Поля, которые усердно обрабатывались в течение долгого ряда лет, заросли сорной травой, и пустыня, преображенная трудом черных земледельцев, снова приняла свой первобытный вид. Ожесточенная война, война на истребление, не знающая ни милости, ни пощады, делала все более редкими ряды несчастных туземцев. Последние остатки племени группировались вокруг вождей, охранявших культ богов-баримов. Батоки ревностно придерживались верований своих отцов и не желали оставить район водопада. Гул воды, пять столбов испарений, сверкание радуги батоки по наивности и невежеству принимали за проявление сверхъестественных сил. Последний из них пожелал умереть, глядя на Моце Оа Баримус, то есть на столбы богов. Но боги, увы, оставались глухи к горячим мольбам верующих, которых непримиримые враги из племени Макололо, несмотря на общность происхождения, истребляли медленно, но неукоснительно. Действительно, батоки относились к обширной семье бечуанов, принадлежащих к кафрской расе, которая населяет 3/4 южноафриканской территории. Но раз уж зашла речь о южноафриканских расах, то автор хотел бы немного углубиться в вопросы этнографии. Наше повествование только выиграет от этого, ибо в конце концов нас интересует не только драма, но и география. Бесчисленные племена, живущие на этой огромной территории, делятся в отношении общих черт и языка на три отдельные расы. Это кафры, готтентоты и бушмены, которых зовут также бошиманами или божьеманами. Кафры получили свое наименование от арабского слова «кафер» — «неверный». Скажем лишь несколько слов об этимологии общего наименования бечуанов и перейдем к Макололо, которые являются последними представителями расы на севере. Название «бечуана» образуется из слов «чуана», что значит «подобный», и местоимение «бет» — «они». Таким образом, слово «бечуана» означает «равные» или «товарищи». Рассказывают, что некий путешественник, имя его неизвестно, пытался узнать у этих людей сведения о соседних племенах, а они ему отвечали «бечуана», то есть «они такие же, как мы». Путешественник не понял ответа и решил, что ему сообщают общее название народов, живущих между Оранжевой рекой и 16-й южной параллелью. Однако, будучи равными, подобными и товарищами, племена бечуанов ведут между собой ожесточенные войны, чему доказательством служит братоубийственная борьба батоков с Макололо, закончившаяся полным истреблением батоков. Мы возвращаемся к нашему повествованию, которое прервали на одном из последних эпизодов этой войны.